Наше братское общение – это вообще очень хорошее такое явление в жизни нашей, дорогие братья. Чем запоминается? Ну, во-первых, общение, много братьев, радостно, приятно, все хорошо, кормят хорошо, принимают хорошо. А еще запоминается братскими вот этими общениями, продолжается по домам. Ну и уже сегодня без 24 пришлось братьев уговаривать идти спать. А чай братья пьют такой крепкий, что уже надо с ними беседовать. Ну и на помощь, когда братья предложили так вот тему изложить, это ж надо серьезно, служители сидят, знаете, глубоко проработать тему, не так просто. И тут на память приходит совет, вот Александр Иванович давал, говорит, братья, чтобы всегда были конспекты в Библии. И раз, и у нас что-то есть. И я вспомнил, готовился вот к молодежному, ну, а предложили другим братьям. И мне так было хорошо, что я не поучаствовал, а конспект есть. Братья, давайте по этой теме, вот у нас прошло молодежное общение, немножко порассуждаем. Псалом 93, 12 текст. Нам нужно помолиться, но сначала порассуждать. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим. Какая цель наших общений, братья, здесь? Цель наших общений, братья, с одной стороны, ну, разные общения, разная цель, много целей. Одна из них – вот получить вот это вразумление. Многие братья вливаются в труд, и многие вопросы просто хорошо здесь почерпнуть. И блажен человек, который, ну, почерпнет что-то для себя. Что такое вразумлять вообще? Блажен человек, которого вразумляет Бог. Вразумлять – значит убеждать, наставлять. Такое определение. Вразумлять – это убеждать и наставлять. И мы видим в наших общениях это и происходит. Бывает, мы с кем-то беседуем, то ли с детьми, то ли с душой какой-то, и чтобы выяснить обстоятельства, говорим, ну дай же, наконец, вразумительный ответ. Приходилось так, братья? И возникает вопрос, ну как это вразумительный? Вразумительный – значит понятно, ясно и убедительно изложенный. Вразумлять – убеждать, наставлять. Вразумительный – понятно, ясно и убедительно изложенный. Ответ. Что такое наставить? Наставить. Вразумлять – убеждать, наставлять. Наставить – значит научить чему-то хорошему. Есть такие выражения – наставить на ум, на путь истины. Наставить. Блажен человек, которого вразумляет Бог, наставляет Бог на ум, на путь истины. Наставление, поучающее указание, нравоучение. Вот примеры давайте. Есть у нас в жизни такие моменты, когда мы получаем нравоучение. И оно положительно для нас и хорошо. Есть такие моменты у нас? Каждый день, да? Тоже на действует, да? Брат подсказывает. Ну, беседы отца с детьми. Это нравоучение, братья. И очень хорошее. И когда поддаются дети, это очень положительно сказывается. Беседы служителя с душами. Это поучающее указание, нравоучение, наставление. И вообще Господь работает с человеком для того, чтобы наставить его. Наставить на ум, если так можно под это определение подвести, на путь истины. Наш Господь, когда был на земле, Он очень много, излагая свое слово, работал именно вот так. И к Нему часто обращались люди и говорили: «Наставник». Помните такое, братья, определение? Наставник. Спаси нас, погибаем. Наставник, как вот так и вот так. Наставник. Мы вот рассуждаем и думаем, хорошо, когда к нам люди могут так сказать. Это наш наставник. То есть одна из задач служителя – быть наставником. Это вообще в характере Бога. 24-й Псалом, 8-9 текст, такие слова. «Благ и праведен Господь, поэтому наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Наставляет, направляет и научает. Иначе говоря, вразумляет. Вообще, вразумить – это значит довести до сознания. Но есть одна деталь, очень важная. Вчера говорили, что дисциплина невозможна без любви. Довести до сознания с любовью – это и есть вразумление. Блажен человек, который вразумляет Бог. Наставление – это получающее указание нравоучения. Что такое нравоучение? Это внушение нравственных правил. Бог внушает нам нравственные правила. Возьмем 10 заповедей, на котором базируется все учение, Священное Писание, все моральные кодексы. И там вот перечислим их. Возлюби Бога, не убей, не укради, не пожелай и так далее. Это нравственные правила, братья. На этих правилах базируется вся мораль. Задача врага душ человеческих – обесценить духовные ценности. Есть такое слово, называется девальвация. Это обесценивание денег. Когда сегодня мы за 5 рублей покупаем килограмм сахара, а завтра за этот килограмм нужно дать 50 или 500 рублей. Наша национальная единица, там гривна, рубль, доллар, обесценилась. Девальвация. И вот задача сатаны – обесценить духовные ценности, которые Бог дает людям, внушает их людям, для того, чтобы осчастливить людей, сделать их блаженными. И враг в своем действовании неутомим. Книга пророка Оси, 11 глава, 7 стих. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». И вот рассуждают братья, собираются и говорят, ну как нам победить вот это явление, там телефоны, там джинсы, ну и тому подобное, без конца. Одно уйдет, другое придет. Это многоплановая работа врага душ человеческих для того, чтобы подорвать и обесценить духовные ценности, которые Бог внушает людям с целью сделать их счастливыми. Что такое нравственность? Внушение нравственных правил, да, нравоучения. Нравственность – это правило, определяющее поведение. Это духовные и душевные свойства, качества. Нравственность – правило, определяющее поведение. Духовные и душевные качества. Это пишет неверующий человек в словаре определения. Говорит, я ж поразился, думаю, ну это как верующий человек понимает. Как это подходит нам, нашему пониманию? Что такое нрав? Отсюда слово. Корень-то какой, да? Нравственность, нрав. Нрав – это характер. И больше того, нрав – это вообще внутренний уклад человека. Это совокупность его внутренних всех качеств. Нрав. И вот в жизни у нас вырабатывается наш характер. Складывается наш внутренний мир, и мы в конце концов являемся теми, кем мы есть. Нрав. И вот Бог влияет на нас, чтобы как-то изменить. В Священном Писании есть такое место, послание к евреям, 13 глава, и Слово Божие учит нас и говорит, имейте нрав какой? Не сребролюбивый. И вот Бог внушает нам, и говорит, вот я тебе даю все это, тебе достаточно, ты будешь счастлив. Но только имей нрав, это совокупность внутренних всех твоих качеств, свойств. Характер, это весь твой внутренний уклад, не сребролюбивый. Сегодня начинаем людям об этом говорить, они так улыбаются, особенно молодым, многозначительно. Это, говорит, в ваше время такое было. Нам, говорит, сейчас такое не подходит. Чего не женитесь, братья? А как? Дом надо? Машину надо? В дом надо, говорит. А когда жениться? И все вроде бы надо. Имейте нрав Вот такой. Первая Царств, 25 глава, говорится об одном человеке, имя его Навал. И Слово Божье дает точное, четкое определение этому человеку и говорит: он был, Навал, жестокий и злой нравом. И Бог его поразил, и он умер. Это в жизни у него проявлялось. И я вот думаю, блаженна Авигея, которая несла всю жизнь этот крест. Вот там, наверное, она нравоучение получала. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, написано такое место, 33 текст. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Наши дети растут, и мы стараемся их сохранить от влияния мира. Внушить им только доброе, положительное, ценное, блаженное. Оградить, выпестовывать, создать всякие условия. Но приходит день, они выходят в мир. Идут в ту среду, которая, может быть, бы мы не хотели, чтобы они там были. В производство, учебу и так далее. И мы смотрим, что на них влияние оказывается, и нехорошее. И мы часто не можем ничего сделать. Видя, как обесцениваются духовные ценности, которые мы со слезами внушали им так долго. Поэтому Слово Божие предупреждает нас и говорит: не обманывайтесь. Худые сообщества, та среда, плохо повлияет на вас, на них. И она будет развращать добрые нравы, совокупность всех внутренних качеств. 48 глава Исаии, Господь говорит такие слова: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Но вот так не хочется в жизни иногда идти по тому пути, по которому Господь хочет нас вести. Это присуще любому человеку. Присутствовал при одной беседе, на всю жизнь остался урок. Беседуют два человека, но там больше присутствовало. И вот между ними такая вот, ну, любовь такая. И один говорит: ну, в конце концов, да скажи ты же мне, как вообще ты меня воспринимаешь? Тишина мертвая, все замерли. Что он ответит? Он так подумал, и я получил большой урок, запомнил на всю жизнь его слова. Он говорит: дорогой брат, ты тот самый рашпиль в моей жизни, который подобран Господом с любовью, который ездит именно по моим углам. Вразумляет Бог нас и таким путем, братья? Вразумляет. Блажен человек, которого вразумляет Бог и наставляет законом своим. Я Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Что это за путь? В притче Соломона написаны такие слова, 16 глава. Путь праведника – уклонение от зла. Я Господь Бог твой, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Это уклонение от зла. И для этого Господь все меры применяет к нам. Но это трудно. Откровенно сказать, больно, неприятно иногда в жизни, но нужно. Блажен, кто поддается. И Евангелие Матфея, 7 глава, написано: узок путь, ведущий в жизнь, тернист он, и немногие желают им идти, братья. Итак, наставить – это научить чему-то хорошему, наставить на ум, на путь истины, да? На путь истины. Бог наставляет нас на ум. Братья, как вы выражение вот это понимаете? Наставить на ум. Ну, встречали такое выражение в жизни? Как можно понять? Ну, вразумляет Бог, значит, наставляет нас на ум. Как можно понять это выражение? Ну, вот Римлянам, 12 глава, там написано так. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». Своим умом стараемся, не всегда получается хорошо в жизни. Но если мы принимаем ум Христов, его систему мышления, структуру мышления, хорошо будет, братья, блаженны будем. Преобразуясь обновлением нашего ума, поддаемся вразумлению, хорошо, когда через слово. И получаем благословение. 118-й псалом. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой». Вот и мы, и я, и каждый из нас просим: «Господи, не знаем, как поступить в той или иной ситуации. Вразуми меня». Молились так, братья. Приходилось, вот, ну, откровенно говоря, много так вопиять к Богу. И Бог вразумляет. Пути-то разные, а цель одна – осчастливить нас. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой». Как вразумляет Бог? Ну, прежде всего, Господь вразумляет нас через Свое Слово. Это самый лучший, идеальный вариант, и очень хорошо, когда мы способны воспринять Слово, ну, усвоить его и исполнить в жизни. Это самый лучший, идеальный вариант. Бог вразумляет нас через Слово. Я уже сказал, возвращаясь к этой мысли, что цель наших общений и многих моментов – вразумить нас. Вот в таком братском рассуждении и получаем это вразумление. И через Слово. Это тот идеальный вариант, который Бог предусмотрел для нас на земле, жителей земли. Если бы мы всегда поддавали Слову, братья. Пример. Ну, так бывает, к сожалению, не всегда. Пример. По дороге в Эммаус идут два ученика. Переживания рассеялись, апостолы остались, закрылись, а эти идут. Господь пристал к ним и показывает вид, что он путешествующий, просто идет с ними далее. И спрашивает их, они говорят. И кому говорят? Господу говорят. Господу ученики говорят. И глаза-то удержаны. Да что ты? Ты не знаешь, что ли? Вот поставить нас на это место. Как бы мы, наверное, возмутились, сказали, да что вы говорите? А Господь молчит. А цель у него какая? Вразумить их. Так, братья? Что делает Господь? Вот пример, как через слово. Отверз уста свои, открывает Священное Писание, но образно. И от бытия, от первых страниц, и до самых вот моментов, когда он с ними проводит эту мысль о Мессии, о предназначении, о спасении, и удостоверяет их через слово. Почему так Бог поступил? Он уйдет, но их надо утвердить в этой истине, в которой они поколебались. Первое. Бог вразумляет нас через слово. Проходит момент, когда Господь уже стал невидим для них, и они толкают друг друга, говорят: слушай, ну не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил к нам и когда изъяснял нам по дороге Писание? Хорошо, когда мы, наставники, способны воспринимать слово, горит сердце, когда изъясняется Писание, и когда мы его можем передать дальше. Блажен человек, которого вразумляет Бог и наставляет законом своим. Но не всегда люди на это способны, так вот, по разным обстоятельствам. Бог тогда вразумляет нас через совесть. Бывает так, братья, в жизни? Бывает. Я вот когда закончил училище на КИПовце, КИП – это контрольно-измерительный прибор и автоматика. Ну, молодого хлопца, там, слесаря, послали дежурным. Говорит, тебе до армии 3 месяца, иди. Я пошел в Горловке, есть комбинат, стирол, большой такой. Аммиакопровод Тольятти, Горловка, Одесса. И вот там 5 аммиачных комплексов, в Горловке 3, в Одессе там. И пришел, знаете, я такого не видел еще. Вот как вся стена вот эта вот длинная от дома молитвы, это все занято приборами. Стрелки вращаются, кружатся, и мы должны за ними следить, дежурные экипировцы. Посреди такой стоит большой П-образный пульт, там еще больше приборов, кнопок, ключей и тому подобное. Там сидит женщина-оператор в белом халате. Ну и завод работал 3 смены. Самая тяжелая ночная. Это с 11 до 7 утра. Молодежь часто не отдыхает, валит с ног ночью. А мы должны следить за этой всей сложной аппаратурой. А это же опасно. Взрыв может быть, там люди живут. Не дай Господь. И никого нет, и ты молодой один. Это ужас. И вот сидит эта женщина. У нее, возможно, были дома проблемы. Может быть, готовила кому-то. Может, мужу угодить старалась. Где-то огород там полола и тому подобное. Она сидит вот так за столом. Знаете, как часто мы на братском. А там где-то течет такая труба отрава течет. И что-то случилось, там шов разошелся. Срабатывают датчики, и на пульт поступает сигнализация, да? Ну, определенный сигнал. Загорается лампочка. А женщина, глаза закрылись, она спит. Сигнализация работает дальше. Следующая ступень защиты. Лампочка начинает моргать ярко. Она спит. Включается звуковой сигнал, там звонок, например. А бывает, человек спит, не слышит. Подключается следующая степень защиты. Происходит там то или другое. В конце концов, срабатывают блокировки. Хорошо, если на факел это все рвануло, горит, миллионы убытков, разбирается, человек в лучшем случае вылетит с работы, может наказан, а не дай Бог рванет, братья. Вот такая сигнализация заложена Богом в каждом из нас. Это совесть. И Бог вразумляет нас через совесть, а мы не видим часто или не слышим. А Бог работает с нами, братья, постоянно, чтобы вразумить нас, и мы были, чтобы блаженны. Псалом 15, Давид говорит, даже и ночью учит меня внутренность моя. Это Бога забота о нас. И хорошо, когда мы способны воспринимать, блаженны. Но иногда и это недостаточно. И тогда Бог вразумляет нас через обстоятельства. Бывает, вот давайте вспомним свою жизнь. Бывало, что Бог вразумлял нас через обстоятельства. Братья, бывало такое в жизни? Бывало. Но их много, разнообразные, все не разберешь. Но давайте один пункт возьмем. Я недавно подписывал договор с компанией по связи. И они так подсовывают бумагу такую, говорят, подпишите дополнительное соглашение. А там хитрое, юристы очень хитрые, братья. Как нам внимательными надо? Подписав дополнительное соглашение, ты же добровольно подписываешь. Ты не можешь уйти с этого контракта полтора года. И ты должен компании этой платить и платить. Юридически ты попал. Ты же подписал сам, здравый человек. За телефон. Должен платить. И я вот прочитал внимательно этот весь договор. И там есть такой пункт. Договор работает при любых обстоятельствах. Ответственность взаимных сторон. Но есть такие обстоятельства необоримой силы называются. Может, встречали такие, да, в договорах? Или еще их называют форс-мажорные обстоятельства. Обстоятельства необоримой силы. Ну что, когда компания снимает с себя ответственность за эти услуги. Например, к ним относится война. Но это обстоятельства необоримой силы. Бедствия стихийные, там, цунами, землетрясения, пожары там, и прочее. Это обстоятельства необоримой силы. Я говорю, их много, все не разберешь, но обратим на эту грань внимания. Бывает, Бог вразумляет нас, помещая нас в обстоятельства необоримой силы. Ну, что нам остается? Что лучше всего в этой ситуации? Если раньше сообразим, будет лучше, вразумимся. Склонить голову, принять Божью волю и согласиться. И будем блаженны. Чем раньше, тем лучше. Есть такие примеры маленькие. Пророк Иона, все помним его. Сел на корабль, Бог посылает в одну сторону, в другую. Пошел в трюм лег и спит себе пророк. Может, даже поужинал хорошо. И спит. А тут такая буря страшная. Все толкают его. Нашли его там. Господь пошлет. Найдут в трюме, где угодно. Но все ж молятся каждый своему Богу. А ты почему не молишься? А он все понял. А изменить не может. А что сделать нам? Мы погибаем. Какой ответ? Может, посидел за эти мгновения сразу. И говорит, бросьте меня в море. Вот мы читаем Библию, вот понять это все, усвоить, как сложно, братья. Бросьте меня в море. И море утихнет для вас. Бросили. Поглощает его большая рыба. И вот он там в желудке, среди травы, нечистоты. Говорят, и полысел, это ж кислота, да? Потом солнце жгло его, помните? А лицо интересно, какое у него стало после этого? И вот он там, а наш уходит на глубину. И он там, туда уходит вместе с ним. И он говорит, все, пропал. Все воды твои, волны твои прошли надо мною. Много интересного он там написал. И пришел в себя. Добился Бог? Вразумил Бог Иону? Так бывает в нашей жизни. Господи, что обещал, выполню. Немедленно Господь повелевает, рыба исторгает, это большая его на берег, помылся, привел себя в порядок и пошел в Ниневию. Другой человек, Навуходоносор. Сильный был человек, трепетал весь мир от его взгляда. Слово Божие говорит, халдеи, это жестокий народ. Ходит Бог его, сила его, буйствует по широтам земли, все царства под ним. Почему представлен в образе дерева, да? Птицы, там животные укрывались. Рухнуло, срубил Бог. Рассеялась эта империя. И вот он ходит, я. Такое толстое я. Эго. Сидит на троне сердца. В лагере среди детей, там костер последний, такое деревянное я сбивают. И вот его сырых веток делают. Может специально или случайно. Вот оно горит, горит, никак не сгорит. Детки, это вот так примеры. Я думаю, собрать бы взрослых и точно то им объяснять в жизни. И вот Бог, мы начитаем, слово было к нему, да? Как там уже, что? Было слово. Не вразумляется. Ну, у Бога много путей, да? И включает такие Бог механизмы, обстоятельства необоримой силы. Разум отнимает, эти же придворные, эти же друзья, родственники, где он расставил всех, все схвачено, берут его, и вон. Ни корона, ни золото, ни войска, ничего не помогает. Туда его на поле, к скоту. В каком он виде находился? Вся империя проходила и видела. И Бог, интересно, у Бога такие вот тайны есть. Вот положил Бог время, пока над ним пройдет. Семь времен прошло над ним. Можно было в одно время, там, может, в один год. Но семь времен Бог положил. Господь возвращает разум. Он пришел в себя. Вернулось к нему и царство. Почему? Вразумился, да? Достиг Бог. А зачем? А может, этого не надо было допускать? Как хорошо, когда мы поддаемся слову. И он пишет. Всем народам земли покоряйтесь Богу Даниилову, иного нет, иначе будет кто истреблен, един Бог. Но верующий человек пишет, так и хочется сказать аминь в конце. Как сильно изменился этот человек. Бог вразумляет нас через скорби. Книга Иова, 33 глава, и там Бог говорит однажды, дважды, ну не понимают люди, что делает Господь. Жестокую боль во всех костях вразумляет. Бывает такая ситуация, когда Бог прижимает нам ногу, как ослица Валааму прижала. Вот вспоминая жизнь свою, братья, мы много найдем примеров, когда Бог нам прижимает ногу. Кому руку, кому язык, кому голову, кому что нужно. И мы понимаем и говорим, Господи, молчу. Все, я вижу теперь, что путь неправ пред Тобой мой, прости. Все, Господь являет милость. Бог вразумляет нас, братья, еще через служителей. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12 текст написано, уважать необходимо, да? Предстоятелей ваших, Господи, поучающих, и там сказано, и вразумляющих вас. Ну, из своей жизни, и каждый из нас может вспомнить много примеров. Когда беседы были, я вот затронул вчера момент, что мало старцев, да, вот среди служителей есть, но маловато. И хотелось бы, чтобы братья, пройдя этот путь, вот сохранили верность Богу, и было больше. Они так нужны. Это стабилизационный эффект достигается в церкви, в народе Божьем. Когда есть старцы, они могут коротко, мудро, кратко сказать, и вносится успокоение. Вразумляющих вас. Чем? Словом. Это лучший вариант. Хорошо, когда мы поддаемся. Еще Бог вразумляет нас через людей. Послание к Титу, 2 глава, там написано так. Есть такие старцы, старицы, которые посещать могут членов церкви, особенно молодых, и вразумлять их. Ну, например, о сестрах сказал, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, там, хозяйство вести и так далее. Бог говорит и через людей вообще, и духовно опытных членов церкви в частности. Но бывает, когда человек ожесточает сердце свое, упорно не поддается, и тогда трудно. Евангелие Марка сказано в 6 главе, 52 текст, что люди не вразумились чудом над хлебами, Богу славу не воздали, и не достиг Господь в них тот эффект, который хотел достигнуть. В Откровении сказано в 16 главе, солнце жгло людей, кусали языки, хулили Бога и не вразумились. Это крайнее обстоятельство. Это ужасное положение. Но когда мы смотрим о вразумлении, рассуждаем, некоторые говорят, ну, пример приведи, да, о жизни. Может быть, и бывают такие разовые случаи, знаете, вот, ну, как вспышка, такие сиюминутные явления. Может быть. Но, по-моему, братья, это процесс. Это процесс. И, может быть, даже всей нашей жизни. Если мы поддаемся, мы счастливы в конце. Блаженны мы, когда нас вразумляет Бог и наставляет законом своим. Псалом 31:8. Уже говорили на молодежном. Бог говорит такие слова. Вразумлю тебя. Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. И если мы покоряемся Господу, мы очень счастливы. Правда, братья? Мы блаженны. Нам сейчас предстоит помолиться. И пусть Бог благословит нас на этот день воспринимать через Слово, что мы будем слышать. Будем молиться. Да? Давайте, братья, склоним колени наши и помолимся. Аминь.